«Трикс, прости меня, пожалуйста. Мне очень жаль, что я причинил тебе боль». «Но ты не хотел упускать удобного момента», – догадливо завершила за него я. «Твое вечное оправдание на все случаи жизни. И что на сей раз ты затеял?» «А ты еще не поняла?» Себастьян нахально ухмыльнулся. «Какой же мужчина останется равнодушен, увидев красивую, расстроенную девушку? Что-то подсказывает мне, Трикс, что вскоре ты вновь повстречаешь нашего заморского гостя». «Не буду больше участвовать в твоих играх», – мрачно заявила я, не испытывая ни малейшего воодушевления от предсказанной встречи. «Можешь меня хоть пытать, но я отказываюсь. Понятия не имею, какую ловушку ты задуман для Винсента, но помогать тебе я в этом не стану». «Будешь», – заверил меня Себастьян, и его глаза холодно и страшно блеснули в полумраке кареты. «Еще как будешь». Я надулась и демонстративно отвернулась к окну, за которым проплывали фонари спящего города. «Посмотрим еще, чье слово будет последним». И тут же резко прильнула к стеклу, едва не разбив себе нос, когда увидела, что карета едет по совершенно незнакомой улице. «Да, я везу тебя в свой дом», – подтвердил Себастьян, не дожидаясь моего вопроса. «Мне так будет спокойнее». «Что значит спокойнее?» Я постаралась не сорваться на крик, хотя это было очень и очень тяжело. Если честно, за сегодняшний день Себастьян мне настолько надоел своим возмутительным поведением, что я готова была выпрыгнуть из кареты на полном ходу и отправиться домой по сугробам пешком. Однако я постаралась взять под контроль свои разбушевавшиеся эмоции и продолжила, тщательно выверяя каждое слово. «Кажется, кто-то совсем недавно уверял меня, что через защитные заклинания, улучшенные им, не сможет прорваться ни один злоумышленник». «И что?» Себастьян флегматично пожал плечами. «Трикс, неужели ты забыла про беднягу Агюста? За твою безопасность я не особо переживаю. Но что, если утром под дверьми твоего гадального салона найдут очередной труп?» «Не поняла», – честно призналась я, несколько оторопев от такого поворота разговора. «Ты считаешь, что убийство Агюста каким-то образом связано со мной?» «Я абсолютно уверен в этом». Себастьян сочувственно хмыкнул, когда увидел, как меня передернуло от этого известия. «Прости, но столько совпадений могут быть только закономерностью». «Я не вижу ничего общего между покушением на меня и убийством Агюста», – осторожно заметила я. «А я вижу». Себастьян покачал головой. «И главная связующая нить – это ты». Я недоуменно нахмурилась, не совсем понимая, о чем он говорит. Если с Агюстом расправились по приказу того же человека, который подослал убийцу ко мне, то почему напали не на меня? Это было бы намного логичнее, чем убивать первого попавшегося придворного. «Арелия – очень спокойный город», – задумчиво проговорил Себастьян, словно отвечая на мои мысли. «Убийства здесь достаточно редки. И уж тем более немыслимо, когда подобное возмутительное преступление происходит не где-нибудь на темной улице, а в королевском дворце. Трикс, представь, какой разразится скандал, если узнают, что первой тело Агюста обнаружила именно ты, а не бедняжка Катлин. Более того, именно ты была совсем рядом, когда его убивали. Тебе это ничего не напоминает?» Я нахмурилась, наконец-таки осознав, куда клонит Себастьян. Намекает на убийство королевского камергера. «Сегодня тебя уже назвали Вестницей Смерти». Он с сарказмом хмыкнул. «Хочешь, чтобы это прозвище приклеилось к тебе намертво? И потом могут возникнуть очень нехорошие подозрения. Один раз совпадение, но два убийства с похожими обстоятельствами. Твоя карьера гадалки выдержала первый удар, однако сильно сомневаюсь, что она перенесет второй». «И все же я не совсем понимаю, какая может быть связь между покушением на меня и гибелью Агюста?» – упрямо возразила я. «Ведь проще было бы расправиться именно со мной, раз уж представился удобный случай». «Не факт», – Себастьян покачал головой. «Далеко не факт. Первая попытка устранить тебя с треском провалилась. Где гарантии, что вторая бы удалась?» «Да, но какой смысл убивать Агюста? Я в упор не понимала резоны неведомого злодея. Оставить мне послание как-то очень жестоко, не находишь? Испортить мне репутацию она и без того не ахти. Не понимаю». «Есть два варианта». Себастьян потер подбородок. Первый, убить хотели именно Агюста, а ты оказалась не в том месте и не в то время. Впрочем, у тебя это обычная история. А второй, как ты верно заметила, это было лишь сообщением. Правда, не думаю, что тебе. Скорее, мне». Я внимательно посмотрела на него, ожидая, что он как-то пояснит свои слова. Но Себастьян замолчал, лишь нервно забарабанил пальцами по колену, видимо, обдумывая какую-то мысль, только сейчас пришедшую ему на ум. «В любом случае, разрабатывать надо обе версии», — наконец произнес он. «И я предпочитаю, чтобы при этом ты была где-нибудь поблизости. Как я уже сказал, мне так будет спокойнее». «Но я не могу надолго оставить салон!» Я раздраженно всплеснула руками. «А как же мои клиенты? У меня на неделю вперед все расписано!» «Откажешь всем!» – парировал Себастьян. «Соври, к примеру, что заболела и не в силах вставать с постели. Сейчас зима, простуды – обычное явление. Естественно, денежные потери я тебе компенсирую». «А Дора?» – не унималась я. «Она же с ума сойдет от волнения, если я не приеду ночевать сегодня!» «Вообще-то я подумал, что тебе будет неудобно иметь дело с Артемией, учитывая твои с ней непростые взаимоотношения», — ответил Себастьян. «Поэтому я взял на себя смелость пригласить твою компаньонку ко мне. Полагаю, ее уже доставили. К тому же она собрала те вещи, которые могут тебе понадобиться на первое время. Дом у меня большой. Думаю, мы поместимся». «Все предусмотрел?» Ядовито осведомилась я, крайне недовольная тем, с какой легкостью он отметает все мои законные возражения. «Ага». Себастьян радостно заулыбался. «Правда, я молодец?» Я предпочла не отвечать на столь провокационный вопрос. Уставилась было в окно, пытаясь сообразить, как же надлежит поступить. Затем вновь повернулась к Себастьяну, вспомнив одну вещь, которую хотела у него спросить, с того самого момента, как обнаружила у порога комнаты отдыха тела Агюста. «Кстати, а где все это время был Янор?» – поинтересовалась я. «Если он должен был охранять меня, то почему не видел, как убивали Агюста?» «Тяжело объяснить». Себастьян нервно хрустнул длинными пальцами. «Прямой угрозы твоей жизни не было, и самое главное, убийца не использовал магию, поэтому Янор и не заметил ничего подозрительного». Говоря откровенно, я мало что поняла из этого. Причем тут прямая угроза моей жизни и использование магии? По-моему, чтобы защищать человека, просто надо быть постоянно рядом. Но я не стала продолжать расспросы, да и не успела бы. В этот момент карета остановилась, и наше путешествие подошло к концу. Признаюсь честно, я все еще немного трусила заходить в дом Себастьяна. Памятуя о том, какое страшное чудище скрывается под обликом его строгой служанки. И тем большим было мое удивление, когда на пороге нас встретила непривычно веселая, разрумянившаяся Артемия. «Добрый вечер!» – поздоровалась она первой, принимая у меня шубку. «Рада видеть вас вновь!» Я сдавленно кашлянула, чувствуя в столь теплом приеме некий подвох. Даже Себастьян насторожился. Затем как-то странно повел носом, втягивая воздух, и мгновенно успокоился. «Полагаю, Дора уже приехала». Осведомился он с легкой тенью иронии. «Да», – кивнула Артемия. «Я устроила ее по соседству со мной, на первом этаже, и приготовила сиреневую спальню на втором». «Сиреневую?» Себастьян издал довольный смешок. «Это хорошо. Я тоже решила, что так будет лучше всего». Артемия заулыбалась, польщенная похвалой хозяина. «Но больше сегодня не пей». Несколько не в попад произнес Себастьян и строго пригрозил служанке, которая моментально посерьезнела. «Я рад, что ты поладила с Дорой и прекрасно понимаю, что ей требовалось успокоиться после столь неожиданного переселения. Однако тебе на сегодня достаточно. Ясно?» «Да». Артемия торопливо нацепила на лицо прежнюю суровую маску и разгладила ладонями повязанный поверх серого платья белый фартух, убирая несуществующие складки. «Конечно. Извините, подобного не повторится впредь». «Отлично». Себастьян провел рукой по волосам, стряхивая капельки воды, оставшиеся после растаявших снежинок. «И пригласи Дору наверх. Думаю, Трикс потребуется помощь в том, чтобы снять платье и расплести волосы. Хотя...» Тут он заговорщицким видом мне подмигнул. «В принципе, это могу сделать и я, благо квалификация позволяет». Понятное дело, я мгновенно оскорбилась этим непристойным предложением, гордо задрала подбородок и презрительно фыркнула. «Так я и думал». Себастьян негромко рассмеялся, оценив мою красноречивую реакцию. «Пойдем, Трикс, я покажу твои новые владения». «Сначала пообещай, что приставать не начнешь», – опасливо пробурчала я. «Если мне память не изменяет, а она у меня отличная, я уже давал тебе слово». Себастьян укоризненно покачал головой. «И пока его держу. Хотя, не скрою, иногда мне бывает, но очень тяжело сдержаться». Я все еще сомневаясь, сделала крошечный шажок по направлению к лестнице и вновь остановилась. «Умеете же вы находить себе проблемы, хозяин?» – пробормотала Артемия. «Такие девушки вам на шею вешались, а вы?» Она недовольно цокнула языком, в последний миг удержалась от какого-то колкого замечания в мой адрес и поспешила прочь, видимо, намереваясь выполнить приказ Себастьяна и пригласить наверх Дору. «Ты сейчас надулась, как жаба». Себастьян негромко рассмеялся, увидев, как я насупилась в ответ на нелестные слова его служанки. «Трикс, пойдем. Что ты как маленькая? Не трону я тебя, обещаю». «Надеюсь». Я тяжело вздохнула, покосилась на входную дверь в тысячный, наверное, раз за этот несчастливый день, представив, как было бы здорово сбежать, и отправилась вслед за Себастьяном, который уже начал подниматься на второй этаж. Только преодолев несколько ступенек, я осознала, насколько вымоталась за этот безумный вечер. Ноги почти не держали меня, а каблуки так и норовили подломиться. Не выдержав, я остановилась, со стоном блаженства скинула жесткие туфли и дальше пошла босиком, наплевав на все правила приличия и едва ли не спотыкаясь на каждом шагу. Загадочная сиреневая спальня оказалась весьма милой и уютной. Более того, она полностью оправдывала свое название. Окно закрывали тяжелые сиреневые гардины. Под ногами у меня был сиреневый ковер с длинным и мягким ворсом. Я невольно уткнулась взглядом в кровать, застеленную сиреневым же покрывалом. Ее размеры были настолько гигантскими, что она одна занимала почти всю комнату. Помимо нее, места хватило лишь на гардероб в дальнем углу, крошечный столик и высокое в человеческий рост зеркало, установленное таким образом, чтобы в нем отражалось все, что происходит на кровати. Я так устала, что даже не смутилась от последнего обстоятельства, хотя быстро поняла, зачем так было сделано. Да ну этого Себастьяна Кальтису! Кажется, я уже начинаю привыкать к его несносному характеру. Куда больше меня заинтересовало несколько очень знакомых сумок, в которых, видимо, доставили в дом Себастьяна мои вещи. «И как? Нравится?» – спросил тот, с интересом наблюдая за моей реакцией. «Неплохо», – осторожно произнесла я, вновь уставившись на кровать. «Нет, я сделала это не специально. Просто тяжело было сосредоточить внимание на чем-нибудь ином, если она постоянно оказывалась в поле зрения». «Та дверь ведет в ванную». Себастьян кивком указал в нужном направлении. «Артемия нагрела достаточно горячей воды, чтобы ты смогла вымыться. А еще...» И он замолчал, на редкость противно улыбнувшись. Я мгновенно напряглась, ощутив себя сказочной принцессой, попавшей на званый обед к людоеду. «Ну, и какая гадость меня ожидает на сей раз?» После долгой томительной паузы, вдоволь насладившись моим нервным и злым выражением лица, Себастьян медленно продолжил. «Через эту ванную ты можешь попасть в мою спальню. Эти комнаты смежные». «И почему я совершенно не удивлена?» – флегматично вопросила я сама себя. «Так и ожидала нечто подобное». «Заметь, поселить тебя именно в этой спальне было не моим решением». Себастьян моментально придал себе вид оскорбленной невинности. «Все претензии к Артемии, если, конечно, не испугаешься ее в очередной раз обидеть. Она ведь хотела как лучше, а ты...» И его голос весьма правдоподобно дрогнул. Правда, я была почти уверена, что это произошло от сдерживаемого с трудом смеха, а не от обиды. Продолжать спор я не стала. Все равно последнее слово останется за Себастьяном. Однако в этот момент мой взгляд упал на прикроватный столик, и я невольно пакостливо улыбнулась. «Ладно, пусть мерзкий блондин считает, что победил в этом раунде. Никто не мешает мне забаррикадироваться с этой стороны. Так, на всякий случай». «А смысл?» – с иронией поинтересовался внутренний голос. или забыла, с какой легкостью Себастьян преодолевает все запоры и даже защитные заклинания? Трикс, если он захочет войти к тебе среди ночи, то войдет. И неважно, где ты при этом будешь спать, здесь или у себя дома, так что успокойся, наконец». «Тришенька!» В этот момент громогласно рявкнули у меня за спиной. «Милая моя, в какую беду ты опять вляпалась?» И мои многострадальные ребра затрещали, когда я угодила в медвежье объятие встревоженной Доры. «Все в порядке!» – просипела я, безуспешно пытаясь сделать хотя бы глоток воздуха. «Точнее, не совсем! Дора, ты меня сейчас задушишь!» «О, прости!» – опомнилась она и выпустила меня, сделала шаг назад и придирчиво окинула меня взглядом с ног до головы и обратно, словно выискивая, что изменилось в моем облике за время бала. Грозно подбоченилась и сурово спросила. «Ну, так что ты опять натворила? Зачем меня выдернули из теплой постели, заставили в дикой спешке собрать твои вещи и приехать сюда? Ты кого-нибудь убила?» «Дамы, я вас оставляю», — вмешался Себастьян, понимая, что иначе будет вынужден выслушать долгий рассказ про события этого вечера. Он протиснулся мимо Доры к выходу и уже на самом пороге обворожительно улыбнулся мне. «Трикс, чувствую себя как дома. Если соскучишься, то ты знаешь, где меня искать». «Мечтать не вредно!» Я высокомерно поджала губы в ответ на завуалированное предложение посетить его спальню этой ночью. «И все-таки я буду ждать!» Мурлыкнул Себастьян, послал мне шутливый поцелуй и выскользнул в коридор, напоследок подмигнув слегка опешившей от этой двусмысленной сцены Доре. «И как это понимать?» Полюбопытствовала она, едва только за нахалом закрылась дверь. «Ты решила жить с Себастьяном? А как же Седрик?» «Не говори глупостей!» Я раздраженно отмахнулась от ее смехотворного предположения. Села на кровать, с наслаждением вытянула перед собой гудящие ноги и задумчиво протянула. «Хотя, боюсь, со стороны это будет выглядеть именно так».